Как ни странно, но я все же смог запутать следы и скрыться. Правда, не на территории империи, но совсем рядом. В двух системах от ее границ находилась независимая планетарная система Рата со своим государством. Вот тут я, можно сказать, и осел. Эта система уже находилась на фронтире. Более того, на стыке границ двух государств, так что тут были стационары флотов империи и наших соседей из директората. Две довольно крупные эскадры, а это достаточная сила, чтобы держать целый регион. Еще в системе находилось 6 станций, считалось, что она находится на серьезном транспортном потоке. Именно через эту систему шли основные транспортные конвои с глубин фронтира и обратно, так что местные правители вполне себе хорошо существовали. Система была очень загруженной, так что затеряться мне тут было проще пареной репы. Тем более я так и держал связь выключенной, как и идентификатор сети. Сами прыжки с корабля на корабль происходили для меня в напряжении, в ожидании неприятности и остального адреналина и драйва. За время пути я сменил 6 судов, изрядно запутав следы. Деньги подходили к концу, пришлось в одной системе задержаться на 2 недели, подзаработать, а потом бежать дальше, пока я не осел тут. Сам путь с момента побега занял у меня по времени чуть больше 1,5 месяцев. За это время я успел изучить 2 инженерные базы 5-го поколения. Это инженерное дело и оценка повреждений. Сейчас начал учить энергосистемы. 3 дня уже учу, еще 14 дней осталось, если по таймеру насчитывателя судить. За время странствия, как я называл свой побег, особо ничего серьезного не случилось. Я совершенствовался в своих знаниях, подрабатывал и бежал. То, что я совершил правильный поступок, стало ясно на 2-ю неделю побега, как раз когда я задержался в одной из систем, чтобы подзаработать. Тогда я прошел шокирующий всех слух. Флот Центра, военные империи никогда не видели сразу столько боевых кораблей и скинов, одним ударом захватил систему, из которой я бежал. Тут явно без внедренных агентов не обошлось, слишком легко они это сделали, и держал ее в течение недели, после чего ушел. Уничтожено было все, даже станции, включая планету вместе с жителями. Кого искал Центр, можно было и не гадать. Меня. Причем, судя по тому, что произошло, погибло, по примерным прикидкам, около 200 миллионов имперцев и гостей государства, что находились на тот момент в системе. Похожие скины Центра настроены были на мои поиски серьезно. В общем, я понял, что оставаться в этом мире не хотел просто категорически. Действия Центра меня изрядно напугали. Я сам не робкого десятка, но все же то, как они уничтожали, походя, целую систему, заставляло кровь застывать от ужаса в венах. Что еще придумают эти бездушные машины? Да как они вообще пошли на это? К счастью, причины, почему флот Центра совершил налет на окраинную планету Империи, оставив от нее один остывающий планетоид, так и осталась для всех загадкой. Я бы не хотел, чтобы гибель системы повесили на меня. Себя, правда, я виноватым не считал. С чего бы это? Центр напал, его и вините, я тут совершенно ни при чем. Успокаивал себя тем, что погибли не все. Где-то 5,5 миллионов уцелело. Те, кто мог улететь, имел доступ на суда и корабли, так и делали. Давали дёру, вот и спаслись. У других такого шанса не было. Честно говоря, если бы вернуться в прошлое, и передо мной встал выбор попасть в руки Центра и дать жить людям в этой системе или снова сделать так, как произошло, я бы без колебаний выбрал второе. Своя рубашка ближе к телу. А те люди так и так бы умерли, никто не живет вечно, у всех жизненный путь когда-нибудь прекращается. Да, это можно назвать всякими нехорошими словами, но я считал свои действия правильными. Такой психологической болезнью, как самопожертвование, я никогда не болел и не понимал этого. В общем, о погибших системе, к чему я все же имел некоторое косвенное отношение, я старался не думать, вычеркнув из памяти. Что было, то прошло, у меня целая жизнь впереди. Тут главное не попасться агентам Центра, наверняка всех их активировали на мои поиски. И в этой системе Рата, где я собирался осесть, они наверняка были, более чем уверен. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Одним словом, после этого нападения я решил, что планы по приобретению судна стоит максимально ускорить по времени. Можно даже просто отобрать его у кого-нибудь. А вот это тоже возможно будет только, когда я стану инженером с выученными базами 5-го ранга. Вот я и учился. Все зависело от времени изучения этих баз. Вот примерно моя наипервейшая задача. Ну и покупка, естественно, баз для пилотирования такого судна. Для меня идеал среднего класса. Им и одному управлять можно, большего класса я не потяну. Там команда требуется. В эту систему, где я решил временно осесть, тем более тут неплохая защита из стационаров, я прибыл только вчера, пустив сутки на осмотр и освоение. Сеть у меня была включена, а вот идентификатора связь нет, чтобы меня не вычислили, что я тут. А то если кто задал параметры поиска, то звоночек прозвенит. то так он сможет найти меня, в какой системе я нахожусь, а это уже фактически прямое попадание. Да, СБ Империи, как я успел убедиться, вполне может взять под внешнее управление мою сеть благодаря закладкам в ней. Но ничего сделать я пока не мог, как не копался в настройках. Ни одну закладку не нашел. База знаний третьего ранга кибернетика и программирования в этом мне не помогли. Были бы они хотя бы пятого, а так... В принципе, мне нужны узкоспециализированные базы, сети и импланты, настройка и программирование сетей и имплантов, но в свободной продаже их не было. Поэтому я надеялся приобрести их неофициально. Компании, что занимаются продажами баз и симбиотов, тут были, как я уже успел убедиться, аж 4, причем филиал Гелза тоже имелся, и начать я решил с него. Ночь эту я провел на парковочной орбите. Благодаря нужным базам, эта сеть у меня не получилась, я нашел в компе суденышка некоторые закладки, уверен, что не все, и сменил идентификатор, а то прошлый на меня был записан. Система независимая, тут плевать на все и на всех. Я охренел, когда узнал, что могу прибыть на любую из станций, хоть в боевом скафе, никто слова не скажет, могу я им пользоваться со своим уровнем социальной полезности или нет. Тут в чужую личную жизнь старались не лезть, если ты, конечно, что не натворил. Могу прибыть на судне, на ворованном судне, и продать его, и всем будет пофиг. Конечно, тут было что-то вроде порядка, но не контроля. На него сил у местных уже не хватало. Да и, честно говоря, они гордились этим, проделывая немало темных делишек. Это была одна из статей дохода местных независимых. Я много чего узнал в местном Галанете о хозяевах Раты, используя для работы планшет. Его трудно засечь, так что постепенно за эти сутки стал входить в ритм местной жизни. Именно поэтому я был уверен, что нужного человека обязательно найду. В принципе, так и оказалось. Попытавшись связаться с диспетчером, чтобы тот дал полетный маршрут до одной из станций, где располагался филиал офиса нужной мне компании по продаже симбиотов, неожиданно был послан на 3 буквы. Мол, он контролирует только средние и большие суда, а что делают малевки вроде меня, его не касается. Мол, сам, все сам. Неожиданный поворот. Вчера по прибытии в систему я лишь запросил номер бесплатной парковки, мне его дали. Из-за того, что лететь было недалеко, я маршрутный лист тогда и не запросил. Но если бы попытался сделать, то меня бы послали, но вчера, а не сегодня. Хм, а мне тут начинает нравиться. Добравшись до одной из летных палуб станции, я нашел свободное место и совершил посадку. Неожиданно оказалось, что из 70 мест на ней было свободно всего 3, вот я одно и занял. Покинув челнок, заплатил дежурному технику за пару часов стоянки. Если дольше простою, доплачу. Цена за парковку ожидаемо оказалась куда ниже, чем в Империи, почти наполовину, и направился к нужному мне офису. Поначалу я все никак не мог найти нужного человека, контролируя двери офиса. Но потом просто плюнул и, пройдя внутрь, заказал диагностику организма, мол, хочется провериться. Медсекция компании также оказывала и восстановительные процедуры, вплоть до восстановления утраченных конечностей. В этом мире это было возможно, так что я прошел куда надо. К сожалению, я попал на женщину-медика, поэтому перед тем, как лечь в капсулу, попытался навести мосты и неожиданно получил вполне вменяемый ответ. Хочется купить базы дешевле, чем они стоят официально, но слегка устаревшие? Да не проблема. И тут же скинула мне свой контакт. Кстати, она заметила, что у меня учится высокоранговая база. Увидела, когда я проверял проданную ей базу 5-го ранга. И предложила свою помощь в сокращении времени обучения. Меня это изрядно заинтересовало. Я знал, что под медикаментозным препаратом, прозванным разгоном, можно ускорить усвоение баз, а также был в курсе, что его лучше использовать, когда учишь в высокоранговые базы, как у меня. Учить базы до 3-го ранга бессмысленно, они и так вполне быстро изучаются. Сам разгон можно вводить в капсуле, это качественнее и гарантированно, или инъектором, тут могут быть и скачки в скорости обучения, и наоборот стандарт, как без разгона. Базу я уже учил в 4-м ранге, но пока разгон не стал делать, хотя заметку в памяти оставил, после чего отправился в сопровождении медика к выходу. Диагностику я проводить не стал. Еще чего, сразу узнают, кто я такой. Со всеми данными, это не скроешь, забор ДНК делается автоматически. За те 2 недели в одной из систем я неплохо заработал, поэтому средства на пробную покупку имелись. Конечно же, сразу покупать серьезные базы я не стал, не хотел, чтобы та подумала, что я подставной, а взял у медички кибернетику 5-го ранга, тем более эта база мне нужна. Я все еще собирался почистить судовой комп от закладок, и с изучением ее и еще одной базы, на которой средств у меня уже не было, сделаю это без проблем. Вот тогда смогу. На этом мы и расстались, медик оформила все, как будто я прошел диагностику, я же на выходе поблагодарил менеджеров и направился на летную палубу. На борту челнока с помощью планшета вышел в местную сеть и неожиданно нашел вполне приличное количество заявок на инженеров с предложениями по разовым работам. Причем оплата за работу, что странно, была куда выше, чем в империи. Похоже, тут с инженерами было не так хорошо, как в империи, и закрывались заявки не так быстро. Однако все же закрывались, на моих глазах с задержкой в 3 минуты были закрыты 2 заявки. Кто-то взялся за эту работу. А заявок ведь было 8 десятков. Просмотр заявок дал мне возможности найти 6 из них в высшей ценовой категории по оплате за работу. С сожалением вздохнул, я пока такую работу не потяну. 4 базы нужно дотянуть до 5-го ранга, к уже имеющимся, так что мимо. Вот когда я проходился по средним ценовым категориям, то нашел пару интересных предложений. Особо заинтересовала первая заявка с отметкой о срочности проведения работ с доплатой за эту срочность. Одна из частных корпораций, что частично расположилась и в этой системе, сделала заявку на инженера со своим оборудованием и кораблем для ремонта и модернизации охранных платформ, а также модулей связи. Оплата 22 тысячи кредов за 2 месяца работы. Скажу честно, работы было много, и я не знаю, успею сделать ее за это время или нет. Сама заявка на инженера меня заинтересовала. Эти 2 месяца я пущу не только на работу, но и на изучение баз. Про то, что наберусь опыта, и говорить не стоит. Все в плюс. Пробный звонок в офис корпорации занял у меня 40 минут. С менеджером по связи, который отвечал за найм, мы беседовали столько времени, после чего я дал согласие, и мы подписали контракт на работу. 1/3 оплаты я получил сразу как задаток, остальное по завершению. Меня все устроило, поэтому я и дал согласие. Тем более на ремонт и модернизацию идет 1.5 месяца. Кто-то просто завысил время на работу. Поэтому я был уверен в своих силах. На соседнюю станцию, где расположились работодатели из корпорации, я должен был прибыть через 2 часа. Поэтому, подумав, покинул челнок, увеличив срок аренды парковки и заторопился обратно к офису компании Гелзе. Для покупок, что я запланировал, деньги были. По контракту мне на счет перевели 1/3 суммы по оплате. Не на мой личный счет, я открыл анонимный в местном банке, которым управлял с помощью планшета. Вполне удобно, хоть и небезопасно. Кстати, еще меня могут отследить по банковскому импланту, он работает на своих частотах и всегда находится в банковской сети. Пришлось отключать его. Зря все же я его поставил, наверное, чуть позже удалю. Вряд ли я теперь своим счетом когда-нибудь воспользуюсь. Нужного мне медика я еще по пути вызвал наружу, отправив ему через планшет сообщение. Напомню, сетью я пользоваться не мог во избежание обнаружения. Когда я подошел, та уже ожидала. Быстро обговорив с ней некоторые вопросы, я приобрел у нее 6 капсул со стандартным разгоном. Терять время, чтобы возвращаться сюда, я не хотел. Лучше сам все сделаю. Подумав, приобрел базу «Боевая медицина» в 3-м ранге. Там были знания, как вводить разгон. Еще взял 5 пилотских баз 4-го ранга. Это навигация, управление и обслуживание средними кораблями, сканер средних кораблей, силовые щиты средних кораблей и расчеты по наведению и управлению артиллерией средних кораблей. Тот минимум, что мне был необходим. После этого я направился в торговые ряды. Понятное дело, что купить медкапсулу 3-го поколения я не мог, она 1007 стоит, но зато за 1000 кредов купил 5 сломанных 2-го, все лечебные и одной модели. Сколько было, столько и взял. Докупив для них ремкомплекты, они, к счастью, были, заказал доставку на борт челнока. То, что разгон лучше вводить в капсуле, я знал, вот и прикупил себе нужное оборудование. Да и вообще полезная штука, иметь ее на борту – это необходимость, а не исключение. Соберу с 5 одну и буду пользоваться. Тем более знаниями техника, которая занимается ремонтом такого оборудования, у меня были. Кстати, пока я управлял, внимательно поглядывая вокруг с помощью сканера, чтобы ни в кого не врезаться, к соседней станции, к работодателям, то дал приказ ремонтному комплексу разобрать капсулы на модули. Вот те за время полета все и сделали. По прибытии мне стало не до капсул. Я запер челнок и направился к офису корпорации. Там вовремя оказался старший инженер корпорации, так что мы с ним все обговорили. Думаю, если бы не срочный заказ, что занял всех инженеров корпорации на 3-4 месяца, они бы и сами проделали эту работу. А так из-за срочности пришлось нанимать свободного художника, то есть меня. Покинув офис корпорантов, я направился в торговые ряды этой станции, где закупил картриджи для капсулы, некоторые расходники которых не смог достать на другой станции, ну и еще по мелочи, все же не одну неделю буду работать в отрыве от цивилизации. Часть платформы модулей находились в соседней системе, где у корпорантов были склады и ремонтные доки. Вернувшись на борт челнока, я вплотную занялся капсулами и, к своему удивлению, собрал не 1, а 2, вполне работоспособные. 1, ту, что получше, я оставил себе, установив на собственноручно сваренную станину в трюме. Больше места для нее не было, а другую продал, выложив лот в торговой сети. Взяли быстро, цену я не гнал. Какой-то офицер с торгового судна забрал, как я понял по его комбезу. Покинув станцию, залетев по пути на местную свалку, чтобы избавиться от остатков блоков и модулей капсул, вместе с их каркасами полетел к первой платформе. Что радовало, ничего из ремкомплектов таскать на себе не требуется. Ко мне прикрепили малое грузовое судно класса фрегат, имеющее небольшой прыжковый двигатель. Вот на нем и будет вся доставка необходимых расходников. Первой была оружейная платформа, которая состояла в схеме обороны местных складов, принадлежащих корпорации. Всего таких автоматических платформ тут было 18. Модернизировать мне требовалось 6. Им нужно было усилить броню. Щит и так был нормальный, а также установить 2 дополнительных средних орудия. Платформа оказалась автоматической артиллерийской станцией 5-го поколения из 8 пушек, теперь будет 10. Кто-то из инженеров-корпорантов, использовав конструкторский искин, уже составил карты модернизаций. Мне их выдали, вот по ним я и работал. Это скорее рутина, никакой личной фантазии, а также головоломок, чтобы втиснуть модуль или блок оборудования так, чтобы он не только работал, но и не мешал. Скукотища.